знали гаечный ключ, рычаги, топор и так далее. Рулев утверждал, что про щелыгу и профессионального тунеядца он видит сквозь стену, когда тот еще только идет к нему за авансом. Я закрыл глаза, и вдруг в голове поползли гуманитарно закругленные мысли о том, как богата наша земля от древности до наших дней спившимися талантами. Вот тот же лошак, ему бы командующего возить на параде, чтоб маршальский торс не испытывал ни малейшей качки, а он был обнаружен Рулевым в старой барже на заброшенном причале. Да, великий Лесков, описавший левшу, и уж я лежал на своем московском диване, и знакомые голоса, и черт побери! «Выпить хочешь?» — спросил Рулев. Он сидел лицом ко мне и в упор смотрел на меня, и вокруг рта у него легла жесткая складка. «Выпил бы», — сказал я. «Я и в самом деле бы выпил, если б не паническая тошнота от запаха. Бывает же такое. Наверное, аллергия, как любят сейчас выражаться». Анкета. Фамилия, имя, отчество. Возмещев Николай Петрович. Это я. Рост средний. Телосложение худощавое, субтильное. Лицо в меру интеллигентное. Волосы, зубы, нос, руки, подбородок. Все как у людей. Общественный транспорт в конце и начале рабочего дня таких, как я, перевозит миллионами. На меня не оглядываются ни девушки, ни милиционеры. Пьяницы не подходят ко мне просить 10 копеечек. Старушки не просят помочь перейти улицу. Как и миллионы, я спешу. В руке портфель или папка. Одет ровно посередине между модой прошедшей и модой грядущей. В магазине мне не показывают два пальца. Родился я под знаком Водолея, значит, в феврале. Анкета. Место рождения. Я родился и вырос в южном городке, не имеющем исторического, промышленного, стратегического, курортного или архитектурного значения. Наверное, этот городок возник неизвестно когда на перекрестке пыльных степных шляхов. Там, где чумаки останавливались споить валов у пересыхающей речки. Кто-то поставил корчму, кто-то кузницу, кто-то открыл торговлю дорожным товаром. И пошло, и пошло. Затем городок остался в стороне от железных дорог и, как мне кажется, в стороне от всего на свете. Осталось скопище одноэтажных домов, каждый со своим садом. Большой дом райисполкома в центре, видимый отовсюду. Невдалеке немалое здание горпромкомбината и еще здание бывшей церкви, где сейчас авторемонтные мастерские. Единственной достопримечательностью является гора, которой прилепился городок. Склон ее, обращенный к городку, весь занят садами, а противоположный склон гол, глинист, и ветер говорит там сам с собой среди сухих степных трав. Насколько знаю, с этой горой не связано никаких казачьих, разбойничьих или иных легенд о зарытых кладах. С вершины ее виден весь городок и кирпичное здание школы, бывшей гимназии, промкомбинат, зеленые пятна камыша на речке. И еще виден шлейф пыли за машиной, едущей по степной дороге. Где-то еще дальше виден следующий клуб пыли. И можно долго сидеть и гадать, догонит ли вторая машина первую, и сольются ли эти две пыли воедино. 7 лет назад, в июне, когда сдавались последние экзамены на аттестат зрелости, я сидел на вершине этой горы и знал, что через короткое время уеду отсюда и никогда не вернусь. Так и случилось. Может быть, с годами ко мне придет, как и ко всем, обостренное чувство родного места, единственного, где ты почти все узнал впервые. Но пока этого чувства у меня к нашему городку нет. Оленей мы должны были встретить у горы Камень Такмыка. Их неспешно гнали сюда из полярных тундр пастухи совхоза, где олени были закуплены. Рулев должен был встретить их и принять. Гору Камень Такмыка назначили сами оленеводы. В незапамятные времена там торговали племена, рассеянные среди лиственниц, безымянных рек и тундры. Вся беда была в том, что принять оленей Рулев не мог. У него не было пастухов, а из тех кадров, что он набирал, не могли сразу получиться пастухи. И полугодового опыта Рулева хватило, чтобы понять, из бича, из рыбака, даже из самого, что не есть истового к правильной жизни рабочего, пастух за несколько недель не получится. Сейчас Рулев сидел в своем красном ворсистом кресле и курил мои сигареты. Вид у него был задумчивый. Лошак усердно вел вездеход мимо тысячетонных завалов плавника, мимо накренившихся на обрывах лиственниц, мимо скалистых прижимов с гнездами орланов на недоступных кручах, мимо этой тайги, которой нет конца и края. Ноябрьские дни сумрачны, и заваленные снегом хребты выступали вдали, как неровности неба. Вся эта история была, наверное, следствием технического прогресса, и началась она 2 года назад. В междуречии крупных полярных рек, примерно в одинаковом удалении от Ледовитого и Тихого океанов, затерялась область километров этак 600 на 600. В прежние времена сюда забегали на лыжах эвены, так как для эвена дом под любой лиственницей. Сменилось время, и как бы там ни было, но оленеводы и охотники –